Глава 22. Четверг, 19 апреля 2001 года. Здание суда, Севилья. Фалькон мерил шагами коридор перед дверью кабинета Кальдерона. Он позвонил ему после свидания с Консуэлой Хименес, и они договорились встретиться в 6. Дело шло к 7, и узнававших мимо секретарш уже не хватало для него сочувственных взглядов. Фалькон был рад, что судебный исполнитель не велел ему ждать в секретариате на последнем этаже, находившегося рядом Дворца правосудия, где его затормошили бы приятели Инес. Это вернуло бы его в те зимние вечера, когда он заезжал за ней на работу и оказывался в гуще ее суматошного мира. Красота Инес сделала Фалькона своего рода знаменитостью. Он был ее любовником, избранником. Люди смотрели на него испытующе, широко улыбаясь, желая выведать его секрет, чем таким приворожил ее зануда Хавьер Фалькон. Или ему это приснилось? Трепет женских ноздрей, когда он проходил мимо, любопытные взгляды мужчин через перегородки между писсуарами. Ходя под дверью кабинета Кальдерона, Фалькон вдруг осознал, что всем руководила похоть. Он попался в сети желания, но не только своего, а всеобщего. И не понял этого, равно как Энесс, им примерещилась любовь, которой здесь и не пахло. Мимолетная тяга к совокуплению пала жертвой извечного стремления человека к увенчанию своих романтических желаний. То, что должно было ограничиться максимум годом сумасшедшего секса, завершилось постылым союзом, только не под дулом отцовского дробовика, под наплывом чувства. Доктор Спинола, председатель совета магистратуры Севильи, вышел из кабинета Кальдерона. Он остановился, чтобы пожать руку Фалькону, и, похоже, приготовился о чем-то его спросить, но сдержался. Кальдерон позвал Фалькона в кабинет, извинившись, что заставил долго ждать. «Доктора Спинолу так просто из кабинета не выставишь», — признал Фалькон. Кальдерон его не слушал. О чем-то задумавшись, он взял сигарету, закурил и глубоко затянулся. «Не припомню случая, чтобы он когда-нибудь приходил в кабинет к судебному следователю, чтобы поговорить о конкретном деле», — произнес Кальдерон, обращаясь к стене над головой Фалькона. Обычно я сам записываюсь к нему на прием, чтобы доложить о ходе следствия. Что же его так озаботило? Хороший вопрос, — заметил Кальдерон, — понятия не имею. Если это по нашему делу, может быть, я могу что-то прояснить, — предложил Фалькон. За доли секунды Кальдерон оценил ситуацию. Положившись на интуицию, он взглянул на Фалькона, прикидывая, можно ли ему доверять. Решил, что нет, чего и следовало ожидать. Если бы они пережили вместе больше таких минут, как на кладбище, — подумал Фалькон, — Кальдерон не стал бы от него ничего скрывать. — Что у вас ко мне, старший инспектор? — спросил Кальдерон. — Сегодня вы без Рамироса? Фалькон явился один с целью наладить личный контакт с Кальдероном и одновременно отсечь Рамироса от информации, перекрыть ему общий обзор, предоставив заниматься мелкими частями головоломки. Но теперь он передумал. Встреча с доктором Спинолой насторожила его. Возможно, идея пустить имя Карвахаля в плавание по инстанциям суда была не слишком удачной. Подозрения Фалькона строились лишь на неясной связи между Спинолой, который вместе с Леоном и Бельидо присутствовал в фотогалерее Хименеса, и Карвахалем, значившимся среди руководителей МКА «Консульторос». Намекнув на последнее сеньоре Хименес, он шел на обдуманный риск. Прежде всего, ему хотелось выяснить, известен ли ей этот факт для нее второстепенный, и, кроме того, Фалькон был совершенно уверен, что она не увидит в его вопросах ничего, кроме возможности отвлечь внимание от себя. Если же он официально известит о своем открытии Кальдерона, черт его знает, чем все обернется. Слухи могут дойти до комиссара Леона. В данный момент единственная его проблема заключалась в том, что ему нечего было сообщить Кальдерону, кроме одной вещи, о которой он говорить не собирался. «Вы развивали план действий, когда нас сбило с панталыку сообщение Серхио», — начал Фалькон. «Серхио?» «Так мы назвали убийцу. Этим именем он представился Элоисе Гомес», — объяснил Фалькон. «Если вы помните, мы собирались войти с ним в контакт, указать ему на его промахи, чтобы он разозлился и совершил уже роковую ошибку». «Убийца оставил мобильник Элоисы Гомес на ее теле», — напомнил Кальдерон. «Но мобильник Рауля Хименеса все еще у него. У нас появилось что-нибудь новое о Серхио?» Элоиса Гомес и ее сестра причисляли его к особому типу людей-аутсайдеров. Они прозвали его «Ун Форастеро», посторонний. «Иностранец, что ли?» В их представлении Форастеро — это человек с нестандартным складом ума. Он видит и понимает вещи, выпадающие из нормального потока повседневной жизни. Ему понятен механизм явлений. Он автоматически читает между строк. Звучит очень загадочно, старший инспектор. Но не для тех, кто оказался на задворках общества, кто отрешился от нормальности, каждый день продавая свое тело или подстреливая кого-нибудь ради денег. Похожая картина на другом конце общественной лестницы. Там люди, обреченные властью, знают, как урвать себе еще больше и как сохранить свое положение. Никто из них не воспринимает мир так, как рядовые обыватели, у которых головы заняты работой, детьми и домашними хлопотами. И вы полагаете, что у такого свободного художника, каким вы описали нашего убийцу, может быть столь же неординарный взгляд на вещи? — спросил Кальдерон. — Очень даже вероятно, — ответил Фалькон. — Вы еще спросили, не иностранец ли он? И Луиса Гомес сказала сестре, что хотя Серхио по виду испанец, в нем есть что-то от иностранца. Возможно, он полукровка или долго жил за границей. И как же нам, исходя из этого, дальше действовать? Я думаю, что, указав ему на его ошибку, мы сработаем слишком грубо. Он просто посмеется над нами. Форастерос сразу чует, если ими манипулируют. Может быть, нам следует показать ему, что мы его понимаем? Но как художника, — сказал Фалькон. Мы должны придумать что-нибудь небанальное. Должны заинтриговать его, как он интригует нас. Мы ведь до сих пор так и не докопались до смысла того последнего наглядного урока. Почему суждено сгинуть тем, для кого любовь отрада? А не хотел ли он просто сообщить нам, что убил ее, потому что она со своим даром совершенного видения сумела его раскусить? А как же те, для кого любовь отрада? Убийца намеренно превратил проститутку в некий символ. Он пытается заставить нас взглянуть на вещи под новым углом зрения, и нам нужно сделать то же самое. Нам нужно заставить его посмотреть на что-то как бы впервые. Итак, нам остается только найти какого-нибудь местного гения, — объявил Кальдерон. Если верить слухам, это здание набито ими. Мы черпаем все гениальное у классиков, — сказал Фалькон. Он поэт и художник. Это его способ самовыражения. Хороший художник природу бережет, а плохой на нее блюет. Сервантес. Примечание. Цитата из новеллы Сервантеса «Лицензиат Видриера». Конец примечания. Это, возможно, еще и разозлит его, — заметил Фалькон. Но какова цель такой стратегии? — спросил Кальдерон. Чего мы, собственно, хотим от него добиться? Наша задача — вызвать его на диалог и разговорить. Нам надо начать выуживать из него информацию. Фалькон, не выдержав нервного напряжения беседы, втюкал большим пальцем изречение Сервантеса в свой мобильник и отправил сообщение убийце. Двое мужчин сидели, откинувшись на спинке кресел, и чувствуя себя полными идиотами. В данный момент все их расследование свелось к такому абсурду, как отправка в эфир строчки из Сервантеса. Теперь им ничего не оставалось, как завести отвлеченный разговор, не имея никаких точек соприкосновения, кроме признания друг за другом ума. Фалькон не собирался обсуждать футбол, а Кальдерон не собирался к этому его принуждать. «Я вчера вечером посмотрел по видео один фильм», — начал Кальдерон. «Все о моей матери. Вы видели его? Это фильм Педро Альмодовара». «Еще нет», — ответил Фалькон. «И тут произошло нечто странное. Его память вдруг приоткрылась, и из нее выплыло секундное видение. Он в Танжере шлепает по краю воды, а потом с восторженным визгом взлетает вверх в чьих-то руках». «Знаете, что поразило меня в этом фильме?» — спросил Кальдерон. «В самом его начале режиссер сумел показать невероятно глубокую душевную связь между сыном и матерью. А потом мальчик погибает, и я никогда не переживал ничего подобного. Когда он умирает, ты как бы чувствуешь это сердцем матери. Кажется, что никогда не оправишься от такой страшной потери. По-моему, он гений. Перевернуть мир с помощью нескольких кадров». Фалькон хотел ему ответить, хотел как-то отозваться, поскольку впервые между ними возникло что-то настоящее. Но то, что переполнило его душу, было слишком значительным, невыразимым словами. На глаза ему навернулись слезы, и он смахнул их рукой. Кальдерон не подозревавший о происходившей в Фальконе внутренней борьбе, с удивлением покачал головой. «Мы что-то получили», — сказал Кальдерон, взяв со стола мобильник. Он открыл и стал читать сообщение, все больше хмурясь. «Вы говорите по-французски?» — спросил он, передавая Фалькону мобильник. «То есть это несложно, но очень странно. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas». Фалькон почувствовал дурноту, чуть ли не позыв к рвоте. «Ну, вообще-то я понял, что там написано», — заметил Кальдерон. «Но что это значит?» «Сегодня умерла мама. Или, может, вчера», — перевел Фалькон. «И здесь есть приписка. Не шлите мне больше ничего, мать вашу, я доскажу свою историю». «Он ловко обернул наш выпад против нас», — сделал вывод Кальдерон. «Но что это значит?» «Он не смог удержаться от такого шага», — объяснил Фалькон. «Ему надо было показать, что он способен нас перещеголять». «Но каким образом?» «Я думаю, что он, скорее всего, получил образование во Франции», — заключил Фалькон. «И это какая-то цитата?» «Не знаю, не уверен. Но если бы мне пришлось угадывать, я бы сказал, что это из постороннего Альбера Камю». В это вечернее время в суде уже не было ни души, и шаги Фалькона эхом отдавались в пустом теле здания, когда он шел по длинному коридору к лестнице. Спускаться по ступенькам ему пришлось, держась за перила. Он даже постоял на лестничной площадке, чтобы унять дрожь в коленях. Фалькон убеждал себя, что это случайное совпадение, что между ним и Серхио нет никакой сверхъестественной телепатической связи. В жизни полно таких странных моментов. Этому даже есть определение — синхронизм. Вероятно, это хорошая штука. Людям нравится, когда события соотносятся во времени. Но только не такие, как их разговор о посторонних, рассказ Кальдерона о фильме с мучительным названием и полученное имя от Серхио пощечина в виде той ужасной строки. Строки, которая отрезала его от мира нормальных человеческих отношений, от глубинной связи между сыном и матерью. Эти слова самого одинокого одиночки на планете полоснули по душе Фалькона, как пила. Когда он подошел к проходной, двигательные рефлексы пришли в норму. По другую сторону турникета он увидел Инес, которая клала на ленту металлоискателя свою сумочку и портфель. Вот ее-то Фалькон хотел видеть меньше всего. И не успел об этом подумать, как на него снова лавиной обрушилось прошлое, ее красота, секс, его страсть, их разрыв. Она стояла, ожидая, когда ей отдадут ее вещи, и, глядя прямо на него, чуть ли не с издевкой. — Привет, Инес, — сказал он. — Привет, Хавьер. Ее отвращение было явным. Он приговорен к вечному непрощению. Ему было невдомек, почему, так как в себе он не находил и намека на неприязнь. Они совершили ошибку, это стало очевидно. Они разошлись, но она не могла его выносить. Охранник передал ей вещи, и Инес одарила его ослепительной улыбкой, но для Фалькона ее губы снова затвердели в жесткой красной линии. Вот когда ему не помешало бы чуточка вдохновения, чтобы в мгновение ока разрядить обстановку, как умеют герои в кино. Но вдохновение не снизошло, сказать было нечего. Их отношения настолько разладились, что исключалась даже возможность дружбы. Инес слишком сильно его презирала. Она направилась вглубь здания, узкие плечи, тонкая талия, покачивающиеся бедра, уверенная походка и отсчитывающие метры каблучки. Охранник закусил губу, глядя на нее. И тут Фалькон понял, почему он так ей противен. Он разрушил совершенную картину ее жизни. Волнующе прекрасная и талантливая студентка юридического факультета, ставшая блестящим молодым прокурором, неизменно вызывавшая восхищение мужчин и женщин, влюбилась в него, Хавьера Фалькона, а он ее отверг. Он не ответил на ее любовь, он бросил тень на ее совершенство. И именно поэтому ей казалось, что у него нет сердца. Чем же еще можно было объяснить его неподатливость? Выйдя на улицу, он спрятался за одной из подпиравших правосудие колонн соседнего здания. Оттуда ему хорошо был виден главный вход в здание суда. Через несколько минут из двери выпорхнула Инес, а следом за ней появился Эстебан Кальдерон. Повернувшись, она чмокнула его в губы, взяла под руку, и они не спеша пошли вдоль колоннады в направлении улицы Менендеса-Пелайо. Неужели они поцеловались? Или это только игра света? Но на сей раз ему не удалось себя разубедить, все было слишком очевидно. Среди косо лежавших теней неоклассических колонн Фалькон осознал, что такое перекос логики и до чего несовершенна электрическая схема человека, если даже самое ясное мышление может коротнуть. Он не любил Инесс и не ненавидел. Их воссоединение было невозможно. Так почему же он физически ощущал, как его сосуды, органы, мышцы и сухожилия пожирает чудовищная ревность? Фалькон бегом бросился к своей машине и погнал обратно в полицейское управление с такой силой, сжимая руль, что потом с трудом смог разогнуть пальцы, чтобы написать отчет. Он попытался прочесть другие отчеты, ничего не вышло. Его то одолевали думы о крахе расследования, то терзала необъяснимая уверенность в неистощимой сексуальной мощи Кальдерона. Произошел провал во времени. В этом провале исчезла и поездка. Только то, что он потел над отчетами, а уже через секунду сидел перед Алисией Агуадо, чьи легкие пальцы лежали на его запястье. — Вы расстроены, — сказала она. Я закрутился. На работе смех вырвался из него, как мощная струя рвоты, истерический смех. Он хохотал так сильно, что, казалось, сам обратился в хохот. Алисия отпустила его руку, и он, корчась, повалился на диван. Наконец приступ прошел. Фалькон вытер слезы, извинился и сел обратно в кресло. Закрутился. Сказать так о моем сегодняшнем дне, значит, ничего не сказать, — объяснил он. Я и понятия не имел, что жизнь сумасшедшего так перенасыщена событиями. В самую крохотную паузу я умудряюсь впихнуть целое существование. Любое замечание собеседника извлекает из глубин моего сознания огромный мир. Пока судебный следователь сидит в своем кабинете и делится со мной впечатлениями об одном из эпизодов фильма, я шлепаю по волнам и визжу от восторга, когда меня подбрасывают к небу. — Ваша мать? Фалькон помедлил и задумчиво произнес: — Странно. Он снова помолчал. — Там, в кабинете. — Мне привиделось это ясно, будто в прозрачном сне, — сказал он. — Только теперь я сообразил, что там отсутствовала одна деталь. Но сейчас я вспомнил. Вверх меня подбрасывал мужчина. — Ваш отец? — Нет-нет, кто-то чужой. — Вы никогда его прежде не видели? — Он марокканец, наверное, приятель моей матери. — А это не странно? — Нет, марокканцы очень дружелюбны и разговорчивы, они всем интересуются, у них есть поразительные свойства. Я имею в виду, не странно ли, что ваша мать, замужняя женщина, встречалась на пляже с чужим мужчиной, да еще позволяла ему подбрасывать своего малыша? — Не думаю, что он был совсем уж чужим. Нет, я видел его и раньше, у него, по-моему, был свой магазин, где мама обычно делала покупки. Да, что-то в этом роде. А что произошло в кабинете судебного следователя? Фалькон рассказал ей о попытке вступить в диалог с Серхио, о фильме Альмодовара, об ужасном ответе Серхио и его собственной реакции на этот ответ. Больше всего меня потрясло, что не успели мы поговорить о посторонних, как убийца прислал нам эту цитату. Я уверен, что она взята из постороннего. У меня такое чувство, будто я и вправду схожу с ума. «Бросьте», — сказала она. «Синхронизм. Это случается сплошь и рядом. Сосредоточьтесь на главном». «На чем именно?» Алисия Агуадо не ответила. «Да, моя мать», — продолжил он, — «это главное. Так почему же строка из Камил произвела на вас столь жуткое впечатление?» «Не знаю». «От чего умерла ваша мать? Она болела?» «Нет, нет, она ничем не болела. У нее сделался сердечный приступ, но...» Последовало долгое молчание. Фалькон застыл, устремив в пустоту немигающий взгляд. «Тогда что-то произошло. Какая-то суматоха на улице. Мы были дома, Пако, Мануэла и я. Прямо под нашими окнами поднялся невообразимый шум. Не могу вспомнить, из-за чего. А потом отец пришел, чтобы сообщить нам, что наша мама умерла. Но я не помню, что случилось. А что было после ее смерти?» «Были похороны. От того дня у меня в памяти остался лес людских ног и общее уныние. Был февраль и шел дождь. Отец почти все время проводил с нами. Можно сказать, что он пронес нас через этот ад на руках. Вы когда-нибудь еще видели того незнакомца с пляжа?» «Никогда». «Как быстро ваш отец женился снова?» «Мерседес была давним другом нашей семьи», — сказал Фалькон. «Она много потрудилась, представляя работу отца в Америке. У них завязался роман еще до маминой смерти. Я вам об этом не рассказывал. Мне только недавно стало об этом известно. Продолжайте». «Когда умерла моя мать, Мерседес была еще замужем. Но ее муж вскоре скончался в Америке, по-моему, от рака. Она вернулась в Танжер на яхте мужа. Они поженились где-то через год после маминого ухода. Вам нравилась Мерседес?» «Как только я ее увидел, так сразу влюбился. У меня до сих пор сохранилось смутное воспоминание о той первой встрече. Я был тогда совсем крошечным. Она пришла к отцу в мастерскую и взяла меня на руки. Кажется, я играл ее серьгами. Мерседес очаровала меня сразу. Впрочем, мой отец всегда говорил, что я был очень привязчивым ребенком. А что случилось с Мерседес?» «Тогда было прекрасное время. К отцу пришел успех. Фальконовы Ню стали в мире искусства притчей во языцах. Его провозгласили новым Пикассо, что было просто смешно, учитывая разницу в масштабе и уровне их творений. И тут произошла трагедия. Это было в канун Нового года, после праздничного ужина. Все отправились к яхте, стоявшей в порту, смотреть фейерверк. А потом часть компании вышла ночью в открытое море. Неожиданно начался шторм, Мерседес упала за борт. Ее тело так и не нашли. Но как раз перед уходом гостей я тихонько выскользнул из моей спальни, и Мерседес меня заметила». Продолжал он, словно в очередной раз просматривая отснятый сознанием фильм. «Она отнесла меня назад в спальню и уложила в кровать. Я на днях вспоминал об этом, потому что...» «Да, точно, все сходится. Убитый Рауль Хименес курил сигареты Сельтос, и их запах исходил от ее волос. Причем совсем недавно я выяснил, что мой отец знал Рауля Хименеса с 40-х годов. И теперь мне очевидно, что он должен был присутствовать на той вечеринке, если только к тому времени уже не уехал из Танжера. Наверняка очень многие тогда курили сигареты этой марки». «Да, конечно», — кивнул Фалькон. «Так вот, Мерседес уложила меня в постель, поцеловала и крепко прижала к груди. Она так сильно стиснула меня, изливая свою нежность, что я едва мог вздохнуть, от нее пахло духами. Теперь я знаю, что это Шанель номер 5». В наши дни женщины редко ими пользуются, но в юности, когда я на улице улавливал этот запах, он всегда возвращал меня в ту минуту, в объятия любви. А что было после того, как Мерседес вышла из вашей комнаты? Внезапно ощутив резкую боль в желудке, Фалькон свободной рукой схватился за живот. «Я слышал», — продолжил он, превозмогая боль, — «я слышал, как удаляется стук ее каблуков, когда она шла по коридору, а потом вниз по лестнице. Слышал разговор и смех гостей, слышал, как хлопнула дверь, слышал звук шагов по мощенной мостовой, и я помню, что она не вернулась». Слезы застлали ему глаза, рот наполнился слюной, в горле застрял ком. Последние слова исторглись прямо из его содрогавшегося нутра. «И больше у меня уже никогда не было матери». Алисия заварила чай. Чашка обожгла ему пальцы, а чай ошпарил язык. Эти простые физические ощущения вернули его к действительности. Он почувствовал необычную новизну, чистое удовлетворение, словно в тот день, когда они с Паку ободрали и заново оштукатурили старый коровник на ферме, а потом как следует побелили, превратив в гладкий белый куб на фоне ландшафта цвета сжженной умбры. Фалькон даже сфотографировал его. В нем было что-то от простоты великого произведения искусства. «С тех пор я никогда не думал об этом», — сказал он. «В своих воспоминаниях я обычно не доходил до удаляющегося стука ее каблуков. Теперь вы, конечно, понимаете, Хавьер, что не по вашей вине она не вернулась обратно». «Это еще вопрос». «Почему вопрос?» В глубоком раздумье он покачал головой. «Вы понимаете, что это не ваша вина», — повторила она. Он кивнул. «А вам известно, Хавьер, что вы сделали сегодня вечером?» «Наверное, вы бы сказали, что я вновь пережил этот момент прошлого». «Да, и увидели его в нормальном свете», — подтвердила она. «Вот так и идет процесс. Если мы отталкиваем от себя то, что для нас мучительно, оно нас не покидает. Мы лишь прячемся от него. Вы только что добились первого успеха, в самом серьезном расследовании собственной жизни. Фалькон вернулся на улицу Байлен, чувствуя себя удивительно посвежевшим, как будто от долгого бега он сильно вспотел, и с потом из его организма вышли все токсины. Он завел машину в гараж и пошел по безмолвному темному дому во внутренний дворик с его незамутненным зрачком черной поблескивающей воды. Он включил лампу, осветившую ряд галерейных арок и колонн. С трепетом Фалькон вошел в кабинет. Его взгляд скользнул по столу, по разбросанным на нем фотографиям и по портрету матери со всем ее выводком. Он подошел к старому серому картотечному шкафу, отпер его и вынул пухлую коричневую папку с буквой «И» на корешке. Потом сел за письменный стол, полной решимости сделать следующий шаг к избавлению от чувства вины. Он извлек из папки 15 черно-белых снимков, разложил их на столе картинкой вниз и, поймав свое отражение в стекле, висевшей на стене картины, спросил себя: «Ну и насколько ж ты обновился?» Фалькон перевернул первую фотографию. Инесс, обнаженная, лежит на животе, на шелковой простыне. Она смотрит назад на него, оперев голову на кулак. Волосы в беспорядке разметаны. Фалькон зажмурился от внезапно прорезавшей его душевной боли. Перевернув следующую фотографию, он открыл глаза. Кадык у него заходил ходуном, горло сдавило. Инесс сидела на постели, откинувшись на подушке, совершенно голая, если не считать шелкового шарфика на плечах. Она смотрела прямо в камеру с откровенным вожделением. Ее бедра были раскинуты, открывая выбритые интимные части. Он стоял за камерой, тоже голый. С каким радостным волнением они брили друг друга, хихикая над тем, что у них дрожмя дрожат руки. В этом не было ничего извращенного, они просто от души веселились. Ему вспомнилось великолепие того дня. Обжигающая жара долгого, роскошного полдня, полосы ослепительного света, врывающегося сквозь щели в ставнях и разряжающего тусклый сумрак комнаты, так что они могли видеть друг друга в зеркале. Полная уединенность их двоих в огромном доме, позволившая Фалькону, когда они чересчур разгорячились, поднять Инесс с постели и снести на руках по лестнице, в то время как ее бедра тисками сжимали его талию, а пятки сплетенных ног сверху упирались ему в ягодицы. Он шагнул вместе с ней в черное око фонтана и погрузился в прохладную воду. Воспоминание было настолько невыносимым, что Фалькон убрал фотографии и запер шкаф. Он стоял и смотрел на серое металлическое хранилище своей памяти. Алисия была права. Такие вещи невозможно удержать под замком. Нельзя исступленно командовать ими, раскладывать по полочкам, помещать в папки и надеяться, что они там навеки останутся. Склонность сознания к утечке информации непобедима. Вот почему некоторые отчаявшиеся люди пускают себе пулю в лоб. Единственный способ пресечь такую утечку — это уничтожить источник. И снова у него в голове замаячил тот неоформившийся вопрос. Фалькон не вполне разделял оптимизм Алисии насчет своих сегодняшних достижений. Он все-таки не был убежден, что Мерседес исчезла не из-за него. В чем-то он провинился. И эта мысль заставила его надеть плащ и выйти на воздух, уже увлажненный пролившимся дождем, от которого блестела мостовая. Он направился к музейной площади, испытывая странное умиротворение от того, что шел под темными, сочащимися водой деревьями. Было чуть больше часа ночи, когда он заметил медленно ехавшее такси, которое остановилось на пересечении улиц Сан-Висенте и Альфонсо XII. Из него вылезла Инесс, а за ней, расплатившись с водителем, Кальдерон. Похожий на мокрую курицу, Фалькон рванул из-под деревьев к стоявшему на площади киоску и спрятался за ним. Кальдерон взял Инесс за руку. Она посмотрела в один конец улицы, потом в другой, и обвела взглядом площадь. Они повернулись и пошли по улице Сан-Висенте. Фалькон, пригнувшись, перебежал через площадь и нырнул в тень на противоположной от любовника в стороне улицы. Он стал красться за ними под прикрытием автомобилей, припаркованных у края тротуара. Парочка подошла к двери дома. Кальдерон вынул из кармана ключи. Тут Инесс обернулась, и ее взгляд упал на Фалькона, застывшего между машиной и стеной здания. Фалькон, сложившись пополам, кинулся к ближайшему подъезду и вжался спиной в углубление, стараясь слиться с тьмой. Его сердце и легкие готовы были лопнуть, как мешок, в котором бьется дикий зверь. Инесс что-то шепнула своему попутчику, и тот скрылся в парадном. Ее каблуки застучали по мостовой и остановились у кромки тротуара почти напротив Фалькона. — Я знаю, что ты здесь, — сказала она. Кровь застучала у него в ушах. — Я уже не в первый раз замечаю тебя, Хавьер. Он крепко зажмурился, как ребенок, который панически боится, что его обнаружат и накажут. — Ты преследуешь меня, — продолжала она, — но я не собираюсь этого терпеть. Однажды ты уже испортил мне жизнь, и я не позволю тебе сделать это вторично. Считай это предупреждением. Если я засеку тебя еще раз, я пойду прямо в суд и потребую призвать тебя к порядку. Ты понял? Я унижу тебя, как ты унизил меня. Острые каблуки зацокали было прочь, но потом опять направились к Фалькону и на сей раз приблизились чуть не вплотную. — Я ненавижу тебя, — прошипела она. — Ты даже не представляешь, как я тебя ненавижу. Ты слышишь меня, Хавьер? Сейчас я поднимусь, и Эстебан уложит меня в свою постель. Ты хорошо меня слышишь? Он делает со мной такое, что тебе и во сне не снилось. Отрывки из дневников Франсиско Фалькона. 26 июня 1946 года, Танжер. Мне разломило поясницу, и я отправился к врачу-испанцу на улицу Севилье, неподалеку от дома Р. Он осмотрел меня, отвел в соседнюю комнату и велел лечь на живот на покрытую простыню скамью. Открылась другая дверь, и он представил меня своей дочери Пилар, которая работает при нем медсестрой. Она принялась втирать мне в поясницу масло, отчего по моим чреслам разлился необычайный жар. Потом она спустилась вниз к копчику. К концу процедуры меня расперло до неприличия. В ее маленьких руках какая-то магическая сила. Она велела мне являться к ней на процедуру ежедневно в течение недели. Вот если бы все недуги были такими. 3 июля 1946 года, Танжер. После долгих отнекиваний Пилар согласилась попозировать мне для портрета, но в обед прибежал мальчик-слуга сказать, что она прийти не сможет. Ближе к вечеру мне нанес визит Карлос Гальярдо. Это еще один из собратьев по кисти, но определенно не Антонио Фуэнтес. В нем нет ничего аскетического, он темная личность, сильно пьет и делает это, как правило, в баре «Ла Марчика», где мы и познакомились. Мы покурили вместе гашиш и показали друг другу свои работы, не обмениваясь впечатлениями. Кай явился с марокканским пареньком, тащившим за ним корзинку с покупками, которую они оставили у двери. Мы сидели на низеньких деревянных скамейках в одной из темных прохладных комнат, далеких от пекла внутреннего дворика. Мой мальчик-слуга поставил между нами кальян и набил его смесью табака с гашишем. Мы курили. Гашиш сделал свое дело, и я млел от удовольствия. Бессвязные мысли плавали у меня в голове, как аквариумные рыбки. Мальчишка-марокканец стоял рядом с Ка, поставив одну смуглую ступню на другую. Парень был обрит наголо, по всей видимости, чтобы не заводились вши. Он улыбался мне, ему едва ли сравнялось 16. Я опустил взгляд и увидел, что Ка запустил руку под джелабу мальчишки и гладит его ягодицы. Я не знал о таких наклонностях Ка, но меня нисколько не покоробило. Я что-то спросил о противоположном поле. — Да, — сказал он, — разумеется, мне нравятся женщины, но в сексе с женщиной есть что-то запретное. Я объясняю это строгостью, в которой нас, испанцев, воспитывают матери. А здешние юноши отдаются совершенно свободно, потому что так было всегда, и никто не считал это зазорным. Могу же я себя ублажить? Я все-таки сенсуалист. Вы, наверное, заметили это по моим картинам. Я что-то пробормотал в ответ, и он продолжил. — А вы, мой друг, настоящая ледяная глыба. Вы сдержаны и холодны. Я прям слышу, как в ваших полотнах свистит студеный ветер. Здешняя жарища должна бы вас растопить, но я что-то не вижу никаких признаков оттаивания. Пожалуй, вам стоит найти какого-нибудь мальчика для безгрешных плотских утех. Мы еще немного покурили, и я почувствовал себя наверху блаженства. Ка сказал, забирайте-ка Ахмеда в свою комнату и прилягте с ним. Меня как током ударило. Это предложение не внушило мне ужаса, а вызвало прямо противоположную реакцию. Мальчик подошел ко мне. Я едва мог говорить, но все же сумел отказаться. 5 июля 1946 года, Танжер. П. пришла с матерью. Жара немного спала, и мы уселись во внутреннем дворике под фиговым деревом. Мы разговаривали, взгляды женщин порхали, как птички с ветки на ветку. Я чувствовал себя здоровенным котом, готовящимся пообедать. Мать Пилар пришла сюда, чтобы что-нибудь разузнать обо мне. Поскольку фирма R, в которой я состою компаньоном, одна из наиболее известных в испанской общине в Танжере, женщина вскоре уже клевала с моих рук, словно у меня были полные горсти проса. Я не посещаю скучных светских мероприятий и потому неизвестен. Если бы ее занесло к обитателям Аболос на городской окраине, они бы все в ужасе разбежались при одном упоминании Эль-Марокки. Но мать П. живет на территории между своим домом и Испанским собором, так что я в безопасности, и в бар Ля Марчика она тоже вряд ли забредет. Она попросила разрешения взглянуть на мои картины. Я вежливо отказал, но уступил под нажимом. П. стояла ошеломленная перед хаосом монохромных форм, пока ее мать суетилась, пытаясь найти что-нибудь понятное для себя. Она остановилась на рисунке, где был хоть какой-то цвет. Я подписал его и подарил ей, после чего попросил разрешения написать портрет ее дочери. Она ответила, что посоветуется с мужем. Они ушли, а через несколько минут раздался неистовый стук в дверь. Это был парнишка, который на днях приходил с Ка, Ахмед. Он ел персик, и сок стекал по его подбородку и размазывался по щекам. Он облизал губы, не слишком утонченно, зато действенно. Я втащил его с улицы в дом и пошел за ним, дрожа всем телом, по бесконечным комнатам и коридорам. Он понял мое нетерпение и побежал вперед, подкидывая босыми пятками край своей джелабы. Когда я добрался до спальни, его тело цвета сжженного сахара уже просвечивало сквозь противомоскитную сетку. Я упал на него, как снесенное здание. После всего я дал ему несколько песет, и он ушел осчастливленный. 3 августа 1946 года, Танжер. Между мной и доктором установились доверительные отношения, и П. позволено самостоятельно приходить ко мне домой позировать для портрета. Сеансы начинаются в полдень после закрытия врачебного кабинета и продолжаются всего час, очень жарко. Мне приходится работать в одной из светлых комнат, примыкающих к внутреннему дворику. Я рисую, П. сидит на деревянном стуле. Ее лицо совсем близко от меня. Она не шелохнется. Мы не разговаривали, пока я не взглянул на ее руки. Они лежали на коленях, миниатюрные, с длинными пальцами, изящные инструменты наслаждения. Я. Кто научил вас делать массаж? П. Почему вы решили, что меня кто-то учил? Я. Трудно поверить, чтобы такая ловкость пальцев достигалась без чего-либо руководства, просто ценой проб и ошибок. П. Кто учил вас рисовать? Я. Мне немного помогли, подсказав, как надо смотреть на вещи. П. Меня учила цыганка в Гранаде. Я. Вы оттуда родом? П. Да, оттуда. До переезда сюда мой отец еще несколько лет работал врачом в Мелилье. Я. И ваш отец позволял вам общаться с цыганами? П. Я совершенно независима. Как бы мои родители не хотели внушить вам обратное. Я. Вас свободно отпускают из дома? П. Я поступаю как хочу. Мне 23 года. Пришел мальчик-слуга с мятным чаем, мы замолчали. Я работал над ее руками, а потом мы пили чай. П. У вас точный рисунок, а пишете вы абстракции. Я. Рисунок помогает мне рассмотреть предмет, а затем я воплощаю в масле мое образное представление о нем. П. Что же вы рассматривали сегодня? Я. Ваше сложение. П. Ну и насколько же оно хорошо? Я. Вы изящны и вместе с тем сильны. П. Знаете, почему вы мне нравитесь? Этот вопрос лишил меня дара речи. П. В вас есть сила и индивидуальность, но при этом вы крайне ранимы. Я. Раним? П. Вы много пережили, но в душе остались ребенком. Этот откровенный разговор очень нас сблизил. Она открыла мне то, что утаила от родителей. Она что-то разглядела во мне, чего я не стал отрицать. Но П. ошибается. Да, я такой, но я не индивидуум. Пока. 10 августа 1946 года. Танжер. Мне опять прихватило спину. На правой стороне позвоночника у меня вздулась какая-то шишка. П. пришла позировать и сразу оценила мое бедственное состояние. Она ушла и вернулась с маленьким деревянным ларчиком, в котором хранила флаконы с маслами. Спальня исключалась, я улегся на пол. П. попыталась размять меня, стоя на коленях сбоку, но безуспешно. Она велела мне закрыть глаза. Я услышал, как ее юбка соскользнула вниз по ногам. Пэ присела над моими бедрами, зажав их с обеих сторон своими голыми лодыжками. Я ощущал над собой ее тепло. Пока она массировала припухлость на моей спине кончиками пальцев, я постепенно влипал в пол. Пэ закончила свои манипуляции. Все мое тело, казалось, срослось с полом. Она надела юбку и сказала, что я могу встать. Мы стояли друг против друга. Физически я владел собой, но мой ум был в смятении. Она велела мне походить по комнате. Я подчинился. Боль ушла, только слегка ныла мошонка. П. порекомендовала мне продолжать двигаться. Секрет здоровой спины в движении. О том, чтобы сесть за мольберт, не могло быть и речи. Она ушла. Я немного покурил гашиш, пока не почувствовал себя жидким, как оливковое масло, мощным потоком, перетекающий из комнаты в комнату. Позже объявился Ахмед с приятелем. Он плут, этот мальчишка. Любопытно узнать, не Кали подсылает его ко мне ради художественного эксперимента. Насколько П. и я физически зажаты, настолько же эти мальчишки раскованы. Я курил, а они выделывали передо мной разные трюки, сплетая и расплетая свои мускулистые юные тела. Потом они занялись мной. Когда семя изверглось из меня мощной струей, они хохотали, как дети, резвящиеся вокруг фонтана. Перед уходом Ахмед сунул мне в рот финик без косточки. Я лежал, исполненный сонной истомы, насыщенный и присыщенный, словно дремлющий паша. 11 августа 1946 года. Танжер. Мне сообщили, что два моих легионера подрались из-за предмета страсти в гостиничном номере в центре города. Драка была долгой и кровопролитной, так что пол в комнате стал скользким, как в лавке мясника. Один из легионеров скончался, предмет тяжело ранен, а второй легионер в тюрьме. Опасаясь, что может выйти международный скандал, если девушка умрет, я попросил начальника полиции о встрече с ней, но начальник сказал, чтобы я не беспокоился, потому что предметом был мальчишка Риф. Он пожал плечами, поднял брови, развел руками. Такова жизнь. Я дал взятку, и легионера освободили при условии, что он немедленно покинет международную зону. Я увез его в Тетуан и дал ему немного денег. По дороге он рассказал мне, что воевал в голубой дивизии в России, потом вступил в испанский добровольческий легион, а после его расформирования в СС. Он был с пресловутым капитаном Мигелем Эскере Санчесом, когда русские штурмовали Берлин. Под конец он показал мне целую пригоршню самой ценной валюты — шариков цианида. Он дал мне два шарика на долгую память. В общем, по-своему отблагодарил. 1 сентября 1946 года. Танжер. Р. взял кредит и купил еще два бота. Я снова съездил в Сеуту и набрал новых легионеров. Мы учим их водить суда и хорошо платим им за это. Им нравится такая работа. Они остаются при оружии и при рискованном деле, хотя из-за нашей репутации головорезов нас никто не трогает. Пираты докучают мелкоте. Теперь я играю в деле первостепенную роль, потому что доверие — редкий товар. Верность легионеров своему братству означает, что мы можем положиться на них. Никто воровать не будет. Это освобождает Р и меня от необходимости самим мотаться по морю. Р скупает земельные участки. Мы строим. И я обеспечиваю охрану строительных площадок. Бесконечный поток наличных, поступающих от контрабанды, Р пускает на то, чтобы спекулировать на рынках золота и валюты. Я ничего не смыслю в этих рынках и туда не суюсь. С тех пор, как наследница Вулварта Барбара Хаттон поселилась во дворце Сиди Хосни, Р твердит мне, что Танжер станет новым лазурным берегом. Он собирается увеличить вложение в землю, чтобы понастроить отели для всей этой шушеры, которая налетит сюда в надежде погреть руки на нашем изобилии. Еще Р сказал мне, что богачка купила Сиди Хосни за $100 000. Совершенно невообразимая сумма для всех нас, местных. Примечание. В настоящее время этот маленький мавританский дворец продается за 2 900 000 евро. Конец примечания. Каудильо, как теперь называют генерала Франко, предложил $50 000. Должно быть, сидит теперь в своем дворце Эль-Пардо злой как черт. 3 сентября 1946 года. Танжер. П. пришла позировать. Едва открыв дверь, я увидел в ее глазах дерзкий и вместе с тем веселый насмешливый огонек. Было нестерпимо жарко. Сеанс начался в привычном молчании и продолжался, пока я еще мог сосредоточиться. Потом она встала и принялась расхаживать по комнате, выискивая что-нибудь для себя новенькое. Среди кистей и банок на столе она обнаружила комок гашиша и понюхала его. П. знала, что это такое, но курить, конечно, не курила. Ей захотелось попробовать. Я ни разу не видел ее даже с сигаретой, но набил для нее кальян. Через несколько минут она пожаловалась, что ничего не чувствует. Я посоветовал ей набраться терпения. И тут она слабо застонала, как могла бы, мне кажется, застонать при первой половой близости. Ее взгляд стал отстраненным, словно она погрузилась в себя. Она медленно и чувственно облизнула губы, и мне захотелось прильнуть к ним своими губами. Я ловил кайф и следил за изменением освещенности в комнате. П. сказала: «Я думаю, вам следует нарисовать меня такой, какая я есть на самом деле». Как будто я не пытался сделать это в течение нескольких недель. Вдруг она быстрым плавным движением поднялась, стянула блузку, сбросила на пол юбку, расстегнула и сошвырнула бюстгальтер, спустила панталоны и высвободила из них ноги. Я обомлел. Она стояла передо мной обнаженная, длинные черные волосы рассыпаны по плечам, ладони лежат на ляжках под самым лобком, обрамляя темный курчавый треугольник. Внезапно ее кисти вскинулись к плечам и заскользили вниз по грудям, по коричневым выпуклостям сосков, затвердевших от ее прикосновения. Кончиками пальцев она обводила контуры своего тела. Мы до того прониклись сладострастием момента, что мне чудилось, будто это мои пальцы. «Вот я какая!» — произнесла она. Я схватил угольные карандаши и стопку ватманов. Моя рука стала летать над бумагой, легко, ни на мгновение не зависая. В считанные минуты я успел сделать 6, 7, 8 рисунков. Заканчивая очередной рисунок, я ранил его на пол. П, обнаженная и бесконечно прекрасная, продолжала держаться с неколебимой уверенностью совершенной женственности. И это именно та таинственная сущность, которую я вижу и способен запечатлеть. Потом, как часто случается с курильщиками гашиша, мы сразу перенеслись в другой временной срез. Вот она уже оделась, вот направилась к выходу, а я все стоял над ворохом изрисованных листов. П. посмотрела на них, потом подняла взгляд на меня. «Теперь ты знаешь», — сказала она. Ее губы коснулись моих, мягкие, как соболий мех, и прохладные, как вода. Молниеносное прикосновение кончика ее языка к моему жило во мне много часов. 20 сентября 1946 года. Вернувшись из Тарагоны, я узнал, что П. уехала в Испанию с матерью, у которой там умерла сестра. Доктору неизвестно, когда они вернутся. Я почувствовал горечь потери и вместе с тем странную свободу. Вечером зашел Ахмед со своим дружком, и они подняли мне настроение. Это была ночь сплошного торжества гедонизма. 23 сентября 1946 года. Я показал Карлосу свои сделанные углем ню. Он потрясен. Он в первый раз высказался о моей работе, произнеся одно слово — исключительно. Позже, когда мы вместе покуривали кальян, он добавил: «Я вижу, началась оттепель. Надеюсь, Ахмед и Мухаммед поспособствовали этому». Я сделал вид, будто не понимаю, о чем он говорит, а он пообещал, что пришлет ко мне других. «Не хочу, чтобы вы заскучали». Я промолчал. 30 октября 1946 года. По-прежнему никаких известий от П. Теперь и ее отец отбыл в Испанию. Единственный известный мне адрес их возможного места пребывания — Гранада. Р. продал участок земли американцу, который хочет соорудить на нем отель. По условиям контракта строительство осуществляем мы. Это наш первый крупный подряд. Я хочу участвовать в разработке проекта, но Р. категорически не позволяет мне смешивать искусство с делом. Все мое окружение знает тебя как моего консультанта по вопросам безопасности. Я не могу допустить, чтобы ты украшал всякими финтифлюшками фойе.